Зато она рассказала мне много интересного насчет магии крови. Рана действительно должна быть на теле того, в кого может переселиться маг крови. Но рана свежая, полученная практически только что. При этом врастание в новое тело происходит не сразу, процесс сболезненный и тело страдает. Человек потеет, повышается температура, давление скачет, бывают и обмороки. Возможно, я бы узнал сегодня еще много чего важного, если бы не очередная картинка от Абу. Прямо во время танца я увидел, что фантом опять играет с Эсфирь. Они сидят в гостиной, а девочка произносит считалочку, выбирая, кто будет прятаться. Следующая картинка от Абу заставила меня замереть на месте. Я увидел, как фантом ищет Эсфирь по гостиной и комнатам, летает, как бешеный, и зовет, проверяет все, что можно. Но Эсфирь нигде нет. Эпизод 9. Простите, мне нужно идти. Я оставил Аллу прямо посередине зала. Алексей, она так растерялась, что захлопала ресницами и побледнела, после чего устремилась за мной. Я что-то не то сказала, обидела вас? Нет, дело не в этом. Я поспешил к главе семейства, чтобы быстро попрощаться. У меня сестра дома одна осталась, места себе не нахожу. Кажется, моим ответом она была ошарашена и приятно удивлена. Еще бы, редко какой парень в 18 лет понесется домой, оставив объятия красивой девушки, чтобы проверить маленькую сестру. Мне пришлось в двух предложениях объяснить ситуацию родителей Малы. И кажется, это впечатлило не только девушку, но и всех остальных. Даже Павел хлопнул меня по плечу. Я бы тоже побежал, если бы сестре нужна была защита. А его дед веско произнес, пожимая мне руку: «Семья – это главное, Алексей». Как только я вышел из дома семьи Гаус, то сразу же свернул в переулок, ну а там дал волю скорости. Так быстро по городу я еще не передвигался. В состоянии призрака мое тело преодолело расстояние до дома за считанные минуты. Я проносился сквозь дома, стены, заборы и лестницы. Молился про себя, чтобы Эсфирь оказалась дома, и что она просто спряталась так тщательно, что даже Абу ее не нашел. Но на самом деле уже понимал, что дело не в прятках. Она бы не сбежала и не бросила своего бедового брата одного. Она была слишком смышленой и ответственной, чтобы так поступить. Но в то же время она была ребенком. Ей всего 10. О чем дети думают в 10 лет? Я ворвался в дом и тут же столкнулся с Абу. «Ее нигде нет», — заголосил он. «Наверное, даже если бы пропал я сам, то он бы так не переживал. Хозяин, что дела, ать?» Абубакар схватился за голову и подлетел к потолку. «Быстро в соседний дом», — велел я. «Проверь там все, каждый сантиметр». Это первое, о чем я подумал. Сам выскочил на улицу, к охране. Я был готов их прирезать за то, что эти олухи упустили маленькую девочку. Тогда нахрена они вообще тут нужны, мать их? Я только открыл рот, чтобы отдать приказ и перевернуть весь этот чертов район, но тут увидел, что через дорогу идут двое. Эсфири, Анастасия. Соседка держала девочку за руку, а та улыбалась и жевала пирожное, счастливая, как никогда. Я перевел дыхание, чтобы успокоить нервы, сжал кулаки, стиснул зубы и пошел Эсфирь навстречу. «Алекс, только не ругайся», — тут же заговорила она. «Я незаметно выбралась из дома и сходила в гости, надеюсь, ты не против? Раз ты никого к нам в гости не пускаешь, тогда я сходила сама, всего на 10 минут. Думала, ты не заметишь, даже тебя же дома не было». Видя мое злое лицо, Эсфирь остановилась и перестала оправдываться. Зато вмешалась соседка. Она прижала девочку к себе, поцеловала в макушку и слегка подтолкнула в мою сторону. «Твой брат, наверняка, очень волновался. Но я рада, что ты приходила ко мне в гости. Знай, я всегда рада тебя видеть, в любое время». Потом Анастасия улыбнулась уже мне. «Извините, Алексей, если заставили вас волноваться. Я и сама не ожидала гостью. Слышу, кто-то в дверь стучится, открываю, а там Эсфирь. А у меня как раз пирожные поспели». Она свою картину мне показала. Похвасталась Эсфирь, подходя ко мне. Я взял ее за руку, настолько крепко, что Эсфирь поморщилась. «Алекс, ну чего ты? Ну больно же. Спасибо, что присмотрели за моей сестрой», — выдавил я, обращаясь к Анастасии. И снова меня одарили милой и доброй улыбкой. Эсфирь тем временем уже долопала пирожное. «Приходите в гости вдвоем, буду очень рада», — предложила соседка, на что Эсфирь активно закивала и умоляюще посмотрела на меня. «Ну пожалуйста, Алекс, ну пожалуйста, давай сходим хоть один разик. Настя нарисует твой портрет, правда же?» Она перевела умоляющий взгляд на соседку. Та замялась и чуть смутилась. Ну, конечно, можно и портрет, хотя я больше пейзажист. Ну, а меня поразило другое. С каких это пор еле знакомая соседка стала Настей? Надо было уводить отсюда эсфирь, пока она еще чего-нибудь не придумала. Я еще раз поблагодарил девушку и потянул эсфирь за собой. Было только одно желание – наорать на нее, как следует, чтобы она понимала, чем рискует, когда вот так убегает и ходит по гостям. Но я сдержался. Главное, что с ней все в порядке. Когда мы зашли домой, эсфирь сразу повинилась. «Прости, Алекс, я больше так не буду». Она была не дура и понимала, чего мне стоит ее безопасность. Но в то же время она была ребенком, и я заставил себя не забывать об этом. Эсфирь, ребенок, всего лишь ребенок. Вместо того, чтобы наорать, я просто крепко обнял ее. Я очень беспокоился, думал, что потерял тебя. Я бы себе никогда этого не простил, ты понимаешь? Она вдруг разревелась, уткнув лицо мне в живот. «Прости, Алекс, прости, но я подумала, что ничего плохого, что я схожу в гости, ничего же плохого не случилось, мы ведь никуда не ходим, совсем никуда». Я вздохнул. За последнее время столько всего случилось, что башка трещала, и за всеми этими делами и проблемами я порой забывал про эсфирь. Когда я сражался в червоточинах, она сидела одна. Когда я учился в академии, она сидела одна. Когда я развлекался с Вереней в ее оранжерее, эсфирь продолжала сидеть одна. «Ладно, сходим в гости к соседке как-нибудь». Наконец сдался я, но ненадолго. Эсфирь подняла на меня зареванные глаза. «Правда, ты не шутишь? Ох, Алексей, я так тебя люблю, ты знаешь?» «Знаю. А теперь, марш в комнату, и извинись перед Абу, когда он вернется, а то твой хомячок чуть шерсть на голове себе не выдрал, пока тебя искал». Она закивала и сиганула наверх по лестнице, ну а я устало опустился в кресло. Чертова соседка победила. Временно и ненадолго, но все-таки победила. С другой стороны, теперь есть возможность поближе узнать, что это за потенциальная темная госпожа и чего от нее на самом деле ждать. Какой бы милой и идеальной она ни пыталась казаться. Рано утром, за пару часов до занятий в академии, я позвонил по привычному номеру. Это Бринер. Соедините с Жаном Николаевичем. Код 305-0. Как только секретарь ответил, а он уже был на работе, я сразу же попросил. Мне нужна встреча. Пришлите машину. Жан Николаевич ничего не стал спрашивать, а лишь сказал, что машина скоро будет. Уже через 15 минут к заднему двору дома подлетело такси. На этот раз я не стал оставлять Абубакара с эсфирь, он мне был нужен. Но я еще раз обозначил охране, практически вдолбил, чтобы они глаз с девочки не спускали и не допустили никакого хождения по гостям, как вчера. Хотя после вчерашнего разговора с эсфирь я был уверен, что она больше никуда не сунется, потому что своего уже добилась. Я согласился пойти в гости к соседке. Такси полетело прямиком к пространственному коридору 52, и я уже не обратил внимания на то, что ставни на окнах дилижанса плотно закрылись, чтобы пассажир не видел, куда мы в итоге прилетели. Когда я привычным маршрутом прошелся по коридорам военного объекта, то меня, как всегда, проверили и прощупали одежду. Музейные мечи для дуэта, которые я все же выкупил у Троекурова вчера, мне обещали вернуть после встречи. В кабинете уже ждал генерал Чекалин, а его бессменный секретарь Жан Николаевич сидел за соседним столом. «Предоставьте мне сегодня возможность проникнуть в червоточину на вашем военном объекте, ваше превосходительство», — попросил я после крепкого рукопожатия. «У меня есть одна догадка, которую нужно проверить. Если все получится, то мы сможем закрывать червоточины, как щелкать орешки». Чекалин вскинул брови и покосился на секретаря. «Как уверенно вы об этом говорите, Алексей Петрович? Появились новые обстоятельства, о которых я не знаю». «Нет, но у меня есть одно предположение», — ответил я. «Пока говорить о новых обстоятельствах мне не было резона, и ради этого мы должны рискнуть», — нахмурился Чекалин. Он был человеком осторожным и предусмотрительным. «В прошлый раз он не подпустил меня к червоточине, но сейчас я бы не ушел отсюда, пока он не согласится. Мне позарез нужен был чистый эфир, я и так достаточно тянул на амулетах Верении, но они не бесконечные». «Да, мы должны рискнуть», — твердо произнес я. «Речь о безопасности людей. До сих пор нам везло, но это не может длиться постоянно. Когда-то я могу просто не успеть или не быть в нужном месте. А у вас есть своя червоточина прямо здесь, на объекте. Почему бы не попробовать?» Он хмыкнул, откинулся на спинку кресла и посмотрел мне в глаза, изучающе долго. «И какое у вас предположение, Алексей Петрович?» Я рассказал ему, как можно пройти в червоточину и не допустить прорыва монстров наружу. «Нужен только хороший отряд штурмовиков. Вы пойдете первым и откроете перегородки», еще раз уточнил генерал. «Да», кивнул я, «только нельзя спешить. Будем ориентироваться по часам, потому что оттуда сигнал я подать не смогу. Ни по рации, ни как-то иначе. В червоточинах другое пространство». Перед тем, как что-то решить, генерал задал еще десяток вопросов, проверил десяток документов и списков своих бойцов, затем еще раз сопоставил данные, которые я ему предоставил, а потом мы вместе нарисовали схему действий боевого отряда, от начала и до конца операции. Потом он еще раз посмотрел мне в глаза, будто что-то там искал. Я понимал его сомнения. Из-за желания быть первым он мог лишиться одного единственного сидарха и полететь из своего генеральского кресла вместе со своим секретарем, а его страна рисковала позорно прохлопать преимущество. Лично для него на кону стояло многое, очень многое, практически все. Наконец он попросил меня выйти, чтобы кому-то позвонить, наверняка, людям повыше. Я терпеливо ждал в приемной, и вот когда мне снова разрешили войти в кабинет, то генерал-лейтенант Чекалин уже стоял у боковой двери, ведущей во внутренние коридоры объекта. «Пройдемте, Алексей», — он указал рукой на выход. «Нас уже ждут. Мне нужна была эта червоточина, и она стала первой, в которую я отправился добровольно». Чекалин сам руководил подготовкой к операции и проверял штурмовой отряд из 10 высокоранговых магов. Это были крутые бойцы, все не ниже 10 ранга, закаленные в сражениях и давно слаженные на заданиях. С командиром отряда, высоким офицером лет 40, меня познакомил лично Чекалин. Это Илья Карпов, путь Дендра, 10 ранг. Мы пожали руки, и сейчас на фоне всех этих ребят я выглядел сопливым школьником. Первый ранг гладиатора в другой ситуации не позволил бы мне даже рядом с ними стоять, но сейчас именно я был их проводником и их ориентиром для штурма. Мы сверили часы и в очередной раз проговорили схему действий. Все должно было сработать четко. Мне наконец принесли мои мечи для дуэта. Я переоделся из школьной формы в военную, снял туфли и зашнуровал ботинки, надел легкую броню, которую генерал сам мне навязал, как бы я ни отказывался. Затем на глазах у бойцов я с серьезным видом нацепил на себя изобретение от фирмы «Умное снаряжение». Сначала застегнул ремень с карманами и сунул туда дополнительное оружие, а потом надел перчатки накладных кулаков. Командир отряда Карпов нахмурился, глядя, как на уникальную операцию школьник цепляет на себя забавные изобретения, но ничего не сказал. Наверняка, списал на мой возраст. Перед тем, как отправиться в червоточину, я подошел к генералу и попросил: «Если что-то случится, и я не вернусь, дайте слово, что позаботитесь о моей сестре». Он кивнул: «Даю слово, Алексей, удачи». Затем посмотрел на остальных: «Удачи, парни, ждем вас обратно». Бронированный купол, что был выстроен вокруг червоточины, уже убрали. На цель была направлена артиллерия, и военные готовились отразить атаку из ямы, если придется. Меня пропустили первым. Под пристальными взглядами я еще раз проверил силы, приложив кулаки костяшками друг к другу, а уже затем принял образ призрака. Это впервые произошло так явно, без тайны, и произвело впечатление. Я стал практически прозрачным и неуязвимым. Не оборачиваясь больше, я шагнул прямо на крышку червоточины. Сверху она не была зеркальной, как с внутренней стороны, поэтому мне удалось легко проникнуть внутрь. Мое тело просто юркнуло туда, но самое главное заключалось в другом. После разговора с Волотом отношение к червоточинам у меня поменялось кардинально, с минуса на плюс. Отныне это были мои червоточины, моя защита, мои препятствия и мои монстры. Все это было сделано мной самим, а значит, оно принадлежало лишь мне и никому другому. И я мог этим управлять. Нужно только понять как. Оказавшись в котловане спящей червоточины, я огляделся. Здесь мне пригодилось зрение сидарха. Мрак стоял почти непроглядный, и повсюду росли нити, скрепляющие стены ямы. Я быстро спустился по ним на дно, затем прошел к туннелю и легко проник через живую мембрану. Страха не было, эти червоточины не должны были причинить мне зла, раз я их создатель. Как только я оказался за живой мембраной, то сразу же увидел клубы чистого эфира. Наконец-то, выдохнул я в нетерпении. Белый туман потянулся к моему телу и окутал меня, сразу впитываясь через кожу, насыщая силой и энергией. Я уселся в позу магической йоги, чтобы гармонично распределить эфир в теле и выдержать мощное наполнение резерва. Я не волновался и не испытывал страха, меня охватило титаническое спокойствие, будто я вновь возвращался в свое великое прошлое, к своей великой силе, которая осталась там, 100 лет назад. Ведь червоточины, по сути, были кусочками моего прошлого, в которое у меня есть возможность возвращаться. Я посмотрел на часы, времени хватало. Просидев так еще около 5 минут, я поднялся и продолжил исследовать червоточину. Добрался до второй живой мембраны, по пути забирая весь эфир, что был в туннеле. Мой резерв пополнился настолько, что можно было распечатать навыки второго ранга Сиддарха, но проверить это можно было только на монстрах, если они здесь есть. Настало время увидеть, что скрывается в самом сердце этого места. Я протянул руку и проник ладонью через третью перегородку. Снова ощутил ветер. Там, как и в предыдущих червоточинах, было открытое пространство. Вслед за рукой я прошел сквозь мембрану полностью. Передо мной предстало поле, а за ним – лес. Был теплый майский день, и я уже не сомневался, что это все тот же самый день, 16 мая 1850 года, только уже не Изборск, а то место, где через 100 лет построили военную базу. Я выставил руку вперед и призвал Абубакара. Как только фантом появился, то от увиденного опешил. «Мы что, на пикнике, ёпт, о Юра, иди, Абу», — поторопил его я. «Проверь местности, найди источник, он должен тут быть, и живо». «Эф, когда я делал это не живо, хозяин, не люблю я долгие шпили у или хотя как на это посмотреть». Он пронесся над полем с высокой травой и скрылся за деревьями. Я прошел чуть дальше по полю, ожидая тех, кто тут жил. Они уже должны были ощутить мое появление. И точно, не прошло и минуты, как из-за деревьев появился первый монстр. В этот момент червоточину тряхнуло первый раз. Позади из туннеля послышался гул и треск. Это место начало просыпаться, а значит, должна была открыться верхняя крышка, и штурмовой отряд Карпова уже спускался вниз и снова был наготове, ожидая, когда крышка снова закроется. Я глянул на часы. Монстр приближался. Это был мутировавший волк, хотя узнать в нем волка оказалось не так-то просто. Он был размером с буйвола, с него почти полностью слезла шерсть, мутант оброс полипами и язвами, как броней. Его когти на больших лапах скребли землю при каждом шаге, а голый чересчур длинный хвост с острыми наростами волочился по земле. Потом позади монстра появился второй такой же, и еще трое. Их была тут целая стая. Червоточину опять затрясло, пока еще слегка. Я снова глянул на часы. Еще рано, но уже скоро. Пока монстры появлялись среди деревьев и издалека изучали меня, мне наконец пришла картинка от Абу. Он нашел источник. Крупная белая сфера зависла над землей среди кустов ольхи у перелеска и медленно вращалась вокруг своей оси, источая эфир. Отлично. Можно сработать быстро и не тратить время на всех монстров. Я рванул по краю поля. Высокая трава мне нисколько не мешала, она даже не касалась моего тела, а проходила сквозь него. Волки бросились за мной. На бегу я вытянул мечи и покрыл их эктоплазмой, затем развернулся и крутанул клинками, решив проверить навык второго ранга. Эктоплазма от клинков образовала волну и, смешавшись с воздухом, распространилась вокруг меня, а потом смела все, что было в радиусе 50 метров. Досталось не только волкам, но и траве. Выброс эктоплазмы опалил все. Двух монстров, бежавших первыми, обожгло сразу. Они взвизгнули по щенячьи и шарахнулись от меня. Остальные остановились. Даже мутировавшие, эти твари сохраняли свою волчью осторожность. Я же продолжил путь к источнику. Вот теперь надо было поторопиться. Червоточину затрясло, земля под ногами вздрогнула, и я ускорился. Наконец увидел те самые кустарники и источник над ними. Белая сфера продолжала вращаться и источать эфир. Я рванул к источнику. Он был немного слабее, чем тот источник, что теперь болтался у меня на цепочке в виде бусины, но сейчас мне было без разницы, главное, забрать его. Не успел я добежать до сферы, как она дзынькнула, вздрогнула и взорвалась на осколки, как хрусталь. Теперь этот взрыв не был для меня неожиданностью. Похоже, только так можно было вынести отсюда источник, в уменьшенном виде. Я упал на землю, с хрустом проломив ветки кустарника. На этот раз осколки стекла не исполосовали мне тело. Второй ранг уже неплохо защищал меня от такого материала. Осколки безболезненно прошили мое полупрозрачное тело и дробью ударили по земле и листьям, порезав их в лоскуты. Я вскочил и направился к источнику. Сейчас это была маленькая белая бусина, которая продолжала вращаться в воздухе, но уже не источала эфир. Протянув руку, я сжал ее в кулаке и сунул в пустой карман своего умного ремня. Как только источник был забран, червоточину затрясло уже в разы сильнее. Деревья зашумели и кое-где начали валиться, земля покрылась трещинами, ну а я бросился назад, к мембране и туннелю. Монстры опять устремились за мной. На бегу я глянул на часы. Еще несколько секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Мембрана в туннеле открылась, а оттуда, уже через считанные мгновения, появилась штурмовая группа Карпова, с очень серьезным арсеналом. Эпизод 10. Дальше все случилось за считанные мгновения. Штурмовики появились из туннеля и сразу приняли бой. Монстры бросились в их сторону, и лишь пара из волчьей стаи атаковала лично меня. Правда, твари тут же об этом пожалели. Когда тела мутантов, уже без голов, упали к моим ногам, я получил крохи эфира от каждого из них. Тем временем штурмовики Карпова уже расправились с ближайшими монстрами. Те пытались прорваться в туннель, но дорогу им перекрыли два гимага. Волки успели совершить лишь одну полноценную атаку до того, как были убиты. Но самое занятное, что когда другие маги уничтожали мутантов, то чистый эфир из их тел все равно получал я один. Убив двух волков, я лишь наблюдал, как стараются другие, а они очень старались. Зачистив поле, отряд Карпова отправился в лес и тщательно все прочесал. Обнаружили нескольких мутантов ежей и крупных птиц, размером со страуса. Были еще насекомые, но с ними опять справились гимаги. Они давили земляными молотами мелких тварей, лишь отдаленно похожих на комаров, и мутантов-гусениц. И все это время я получал чистый эфир, практически беспрестанно. Мой резерв рос и рос, а я все наблюдал, как сражаются другие. Это был специальный эксперимент. Когда отряд наконец закончил уничтожать мутантов, червоточина вздрогнула так, что не все удержались на ногах. «Уходим!» — крикнул я, только и ожидая этого момента. «Идите вперед, я прикрою!» Отряд устремился по туннелю, а я, следом за ними, чтобы проконтролировать, что все вышли благополучно, и прикрыть их спины. Мы быстро взобрались по краю ямы к зеркальной крышке и замерли в ожидании. Никто не обмолвился даже словом, все ждали, когда миссия завершится. Пока рано было радоваться, но все же я заметил, что штурмовики довольны. Они стали первыми в мире, кто нашел способ и специально проник в червоточину. Они не дали монстрам вырваться наружу и стать неубиваемыми. И опять же, впервые в мире военные смогли предотвратить катастрофу с открытием пространственных карманов. Причем, выходило так, что мы намеренно разбудили спящую червоточину, чтобы закрыть ее. Когда яму затрясло, посыпалась земля, снизу загудело и дыхнуло холодом, все приготовились выбираться наружу. Нити начали сращивать туннель, с грохотом и треском пространственный карман закрывался, а его зеркальная крышка трещала и плавилась. И вот, наконец, она лопнула. «Вперед!» — крикнул я, и отряд моментально поднялся наверх с помощью уже знакомого мне метода с пластом земли от гимагов. Всех подбросило вверх, а уже через пару секунд яма за нашими спинами схлопнулась, выдохнув из себя пыль и выбросив комья земли. И вот мы стояли посреди военного объекта, а вокруг нас высилась артиллерия, готовая расстрелять любого, кто появится из червоточины. Карпов поднял правую руку, давая понять, что все в порядке. Миссия была выполнена четко по времени и именно так, как запланировано. Ну а я получил от этой червоточины все, что хотел. Неплохо пополнился эфиром, забрал еще один источник сердца силы и проверил свои догадки. Весь отряд удостоился аплодисментов от тех самых артиллеристов, что караулили яму. Огромный ангар, выстроенный вокруг червоточины, оглушили радостные возгласы, а потом к нам поспешили врачи. Через полчаса, уже в кабинете Чекалина, я и Карпов получили первые поздравления. «Молодцы, парни», — улыбался генерал-лейтенант, — «отработали превосходно». Было видно, что Чекалин, человек, не любящий рисковать, серьезно тревожился за исход операции, и сейчас на его лице отразилась гордость, не только за его бойцов, но и за самого себя. Он рискнул и получил желаемое. Естественно, что операция была тайной, и теперь планировалась еще одна. Этого я и добивался. У военных был доступ к обнаруженным червоточинам по всей стране, так что теперь у меня серьезно выросли шансы пополнить резерв до осени. Я уже собрался отправляться назад в город. У меня сегодня были занятия в академии, и я на них, конечно, уже опоздал. Первой значилась лекция у Лавра, а он бы не стал делать мне поблажек. Но внезапно мой эхо спиликнул. Бринера, П. Путь динамис. Тренировка в зале 0. Наставник. Лавр 325. Начало занятия. 10:30. Лавр опять поменял мое расписание. И все бы ничего, но в академии не было зала под цифрой 0. Видя, что я заглядываю в свой эхос, Чекалин вдруг уточнил. Это Лавр? Я кивнул. Странно, но он снова поменял расписание. Да, это было мое решение, пояснил генерал. Мы зарезервировали для вас наставника, и пока что вы будете заниматься здесь. Ваша учеба станет полностью индивидуальной. Пока никакой академии. Всех, кого нужно, мы предоставим. Мы бы хотели, чтобы вы жили на объекте. Нет, ваше превосходительство, тут же отказался я. У меня маленькая сестра, и она нуждается в нормальной жизни. Если я притащу ее с собой сюда, то сделаю ей хуже. Это ваши условия? Да, это важно. Было видно, что Чекалин не привык к отказам и смене планов, но он все же согласился. Естественно, при полном контроле с его стороны. После нашего разговора меня проводили в тот самый зал 0, и я успел переодеться до того, как появился Лавр. Его доставили сюда прямо из академии. Все такой же высокий и могучий, каменный голем поздоровался со мной, но больше ничего не стал спрашивать. Почему его притащили сюда, почему теперь я должен обучаться не в академии, а отдельно, и под присмотром военных, почему именно сегодня все поменялось. Но об одном он все же спросил. «Скажи мне, студент Бринер, почему ты оставил меня своим наставником? Любому магу-гладиатору было бы лестно тебя обучать, но ты оставил голема. Почему? Вы хороший учитель», — ответил я прямо. «И мне без разницы, из какого материала вы сделаны и что у вас нечеловеческий интеллект. По человечности вы превосходите многих людей». Голем внимательно посмотрел на меня. Его каменное лицо отразило что-то похожее на благодарность. «Что ж, тогда начнем». Он улыбнулся, если можно назвать улыбкой чуть треснувший в уголках каменный рот. «Будем укреплять броню и усиливать мышцы гладиатора. Это называется телесное наращивание. Это метод из биомаги. А если иначе, то ты будешь учиться управлять биомагическими мышцами. Они создаются, как проекция, и сращиваются с телом во время применения. И они именно магические, а не физические. С таким резервом ты уже можешь этому научиться. К тому же, своим телом ты владеешь намного лучше, чем раньше. И учишься быстро, а еще ХМ». Он хотел добавить что-то важное, но передумал. Мы начали поединок. Лавр прямо во время сражения показывал мне новые приемы гладиатора. Как управлять наполнением магических мышц, как становиться практически крепостью, как отражать атаки телом. Биомагия оказалась сложным предметом, очень. В ход пошли приемы из стиля Страта, потом из Данта. К концу часа я все же смог воплотить мышцы гладиатора и применить навык телесного наращивания, но очень коряво. Энергия бралась напрямую из резерва и серьезно тратила мой чистый эфир, но теперь я не боялся истощиться. Червоточина мне хорошо его пополнила. Мое тело вместе с биомагическими мышцами увеличивалось и становилось мощным, а физическая сила возрастала до того, что я смог поднять каменный щит голема, а ведь тот был приличного веса, и я бы никогда не смог даже сдвинуть его без магии гладиатора. В еще одном поединке Лавр потребовал, чтобы я применил телесное наращивание до его размеров и сразился с ним стилем дуэта. Да, это было трудно и непривычно. Для меня, как сиддарха, привыкшего к ловкости и скорости, такое было в новинку. Тяжеловесный и мощный, я будто замедлился. Казалось, я еле успеваю проводить привычные удары двумя мечами. Но так лишь казалось. Лавр довольно улыбался, когда получал от меня по каменной броне. От него даже порой отлетали куски камней. К концу поединка на полу валялось не меньше 5 подобных кусков. «Молодец, Бринер», — констатировал Лавр. «Даже при таком весе ты можешь задействовать скорость и в этом превосходишь меня. Тренировка окончена. Но сегодня я дам тебе домашнее задание, потому что биомагическими мышцами ты управляешь плохо. Так что потренируешь дома один навык». Я даже удивился. Раньше такого не было. Все, чему обучал меня Лавр, он сразу же проверял на тренировках. Никаких домашних заданий. «Попробуй нарастить биомагическое тело и сделать что-то в быту, без сражения», — сказал он. «Например, нарезать фрукт так, чтобы дольки получились ровными и одинаковыми. Или потанцевать так, чтобы не разломить пол и не покалечить партнершу. Или нарисовать картинку и не переломать карандаши. Или поднять девушку на руках, но так, чтобы она не закричала от ужаса и боли, или тихо спуститься и подняться по лестнице, чтобы никто не услышал, все, что угодно, главное, никому кости случайно не переломая с непривычки. Я согласился, мне и самому стало интересно, смогу ли я, как гладиатор с телесным наращиванием, нарезать фрукт, а не доску и стол вместе с ним. Перед уходом Лавр немного задержался и внимательно меня оглядел. «Знаешь, студент Бринер, мне не дают покоя некоторые детали, что я замечаю, когда сражаюсь с тобой. Твой стиль боя похож на легендарные стили боя из прошлого. Я анализирую каждое твое движение и прихожу к выводу, что ты все же изучал старые стили до Академии. Могу я узнать имя твоего учителя? Вот черт, а Лавр-то оказался умнее остальных, даже людей». Пришлось выкручиваться. Да, мне приходилось изучать старые стили боя, даже не соврал я. Считаю, что у предков есть чему поучиться, но я изучал все сам, по книгам. По каким книгам? Тут же зацепился Лавр. Я назвал ему пару реальных источников, по которым действительно учился. Каменные брови Лавра поползли вверх. Это одни из сложнейших техник, написанных на старославянском. Я пользовался переводчиком. Лавр покачал головой. Похвальное рвение, студент Бринер, хотя я нисколько не удивлен, ты упорный и талантливый маг, насчет упорства он был прав, в свое время я долго и методично познавал азы старых боевых стилей, просматривал сражения легендарных бойцов прошлых десятилетий на аренах и даже изучал сражения по свиткам, фрескам и легендам, теперь главное, чтобы Лавр не стал копать дальше и не выкопал, что мой стиль, это выработанный годами стиль Каэддина. Я старался прикрывать его стилем дуэта, но порой приемы боя все же выдавали меня с потрохами. Но пока никто даже не подумал о Каэддине. Все видели во мне лишь его потомка, которому досталась сила Сидарха. Так и должно было оставаться. Лавр протянул мне руку, еще раз меня похвалив. «Ты хороший боец, Бринер. Мне нравится тебя учить». Его каменная ладонь сжала мне руку до боли, но я не растерялся и применил телесное наращивание и биомагию, а потом ответил таким рукопожатием, что ладонь Лавра затрещала от моей хватки. «Неплохо, студент», — опять улыбнулся Галим, уже шире. «Ты мне определенно нравишься, но все же Хаэм постарайся сначала нарезать фрукты, а потом здоровайся с кем-то за руку своей биомагической ладонью. Фрукты я попытался нарезать уже вечером, когда вернулся домой. Ни хрена не вышло, какой там, громоздкий и неловкий». Я сразу же сломал кухонный нож, потом еще три. Эсфиль наблюдала за мной и смеялась. «Нет, так не пойдет, Алекс, ты нам тут все разнесешь и сломаешь». Рядом сидел Абу, хихикал и прикрывал глаза лапами. «Таким неуклюжим я тебя ни разу не видел, хозяин, это ненадолго», — пообещал я. Потом Эсфиль принесла мне карандаши и свой альбом. Через минуту мучения от карандашей ничего не осталось, кроме обломков, а на альбоме я проткнул дыры. У меня никак не получалось контролировать мощь биомагии гладиатора и мелкое бытовое дело. Для Сидарха, привыкшего действовать совсем иначе, на скорости и ловкости, это оказалось испытанием. Единственное, что у меня получилось, это подняться по лестнице. Но это вышло так громко, что после третьей ступени эсфирь вздохнула. «Лучше не надо, Алекс, ты переломаешь ступени и напугаешь соседей». Я решил попробовать другое и посмотрел на эсфирь, но так и не рискнул поднять ее на руки. Побоялся, что причиню ей вред. В итоге весь вечер я отыгрывался на фруктах и кухонных ножах, пока те не закончились. «Режься, сволочь!» Разозлившись, я взял меч и рубанул им последнее яблоко на столе. Фрукт разлетелся надвое. Вместе с доской, конечно. Зато стол остался цел, а это уже был прогресс. За этим странным делом меня и застала Верения. Она зашла на кухню вместе со Сфирей и застыла в оторопи. «Ты крошишь яблоки мечом, Бринер, да еще в таком виде. Даже для тебя это слишком брутально. Образумь его», — взмолилась Эсфирь, пока он тут все не разнес. «Или может, лучше попросить соседку». Услышав про Анастасию, Верения сразу стала еще более мрачной. «А что ты тренируешь?» — уточнила она. «Как работать боевым поваром и одновременно играть биомагическими мускулами гладиатора?» Я убрал меч в ножны, после чего окинул взглядом Веренею и внезапно предложил. «Потанцуем, если ты не боишься, конечно». А, Верения оторопела, но тут подоспела Эсфирь со своим предположением, а соседка бы точно согласилась. «Конечно, потанцуем, почему бы и нет». Тут же согласилась Верения и сама ухватила меня за руку, потащив в гостиную. Посреди зала я остановился и очень аккуратно привлек девушку к себе. Настолько медленно и осторожно, что она вскинула брови. «Я не хрустальная, Бринер, и я рискую уснуть от скуки, если ты и дальше». Моя рука прижала девушку теснее, и она тут же выдохнула. «Полегче, эй, мне больно». Она положила ладони мне на плечи. «Давай, я попробую показать тебе, вот так обнимай меня нежнее, да». Она сама начала двигаться и контролировать давление моих рук. Именно это дало мне возможность ощутить, как управлять биомагическими мышцами такой силы, как гладиаторская. Тут сработало то, что Верине – это не фрукт, который не жалко порубить, и не карандаш, который не жалко сломать. Я боялся покалечить ее, и в то же время она сама показывала мне границу силы, через которую не стоит переступать. Так, шаг за шагом, мы постепенно начали двигаться в странном и медленном танце. Пошли по залу вместе, и я все увереннее обхватывал талию Верине и контролировал силу. Я так сосредоточился, что не заметил, как девушка улыбается, глядя на меня. «Ты такой смешной, Бринер, но такой упертый». Она прижалась ко мне и заговорила, приглушив голос. «Кстати, я пришла тебе сказать, что Феофан очень хочет с тобой встретиться. Он был так рад узнать, что ты собираешься пройти обряд посвящения в наш орден. Ты не против сделать это в ближайшую субботу?» «В самый раз», — ответил я, продолжая придерживать Веринею за талию. «А Феофан, кстати, уже выписался из больницы?» Веринея покачала головой. «Да, сегодня. Но у него еще слабость. Один раз даже в обморок свалился». После ее слов про обморок я все же не удержал контроль мышц и сдавил талию девушки так, что она захрипела. «Бри и Нер, ты меня переломишь». Она вырвалась из моих объятий и оттолкнула. «Тебе пока рано с людьми». В этот момент я подхватил ее на руки. «А-а-а-а!» Глухо взвизгнула она и крепко обняла меня за шею. Я сделал это так аккуратно, что сам себе удивился. Потом поставил девушку на пол и улыбнулся. «Как по мне, неплохо получилось. Даже кости тебе не сломал». От возмущения Верине готова была мне сама кости переломать, но вряд ли бы у нее получилось. Эсфирь засмеялась, наблюдая за нами, а потом пробормотала себе под нос. «А вот соседку бы ты точно покалечил». После этого я попросил у нее еще один карандаш, а заодно лист бумаги. У меня получилось нарисовать солнце, кривое, конечно, зато карандаш остался цел, как и стол. Эсфирь захлопала в ладоши, а Верения закатила глаза. «Не думала о карьере художника, Бринер, или повара», — захихикала Эсфирь. «Ну-ну», — усмехнулся я. «Придет время, когда это не будет выглядеть так забавно». На самом деле, это выглядело забавно еще несколько вечеров подряд, но с каждым разом я все аккуратнее резал фрукты и все меньше ломал карандашей, пока не научился тонко чувствовать силу биомагических мышц гладиатора. После этого Лавр на очередной тренировке неожиданно объявил: «Ты научился уменьшать силу биомагии, а значит, отныне сможешь и увеличивать ее так, чтобы не потерять контроль. А теперь сразимся в стиле страта, в рукопашную». Да, вся эта возня с нарезанием фруктов была связана именно с увеличением силы. Хм, ну я и увеличил. Лавр отлетел от меня сразу после начала схватки. Ему вывернуло челюсть и раскрошило часть лица. Аво-аво, он поднялся и с хрустом вправил челюсть. «Думаю, твой удар левой станет легендарным, студент. Не повезет тому, кто получит от тебя по физиономии». Я посмотрел на свой кулак, сжал и разжал пальцы. «Значит, не зря резал фрукты». Лавр же снова продолжил меня допекать насчет моего боевого стиля. «Я проанализировал твое владение стилем страта. Пришел к выводу, что в рукопашную ты дерешься точь в точь, как один известный воин. Его имя Гидеон Бринер по прозвищу Каэддин. Ты копируешь его, не так ли?» Я нахмурился и в итоге кивнул. Ничего другого не оставалось. «Да, я его копирую, вы меня раскусили, учитель. Он достойный боец, в чем бы его ни обвиняли». Забавно было говорить такое о самом себе, зато Лавр удовлетворенно кивнул. «Вот теперь я понял, что меня в тебе поражало. Это сходство с техниками Каэддина. Думаю, ты достойный продолжатель его силы. Хоть этот человек и лишил всех чистого эфира, он посмотрел на меня с уважением и завершил тренировку». После этого наставник ни разу за неделю не упоминал ничего подобного. Ни Каэддина, ни его боевые стили, ни свои подозрения. В субботу в 4 утра меня разбудил стук в дверь. Я услышал его, наверное, с пятого раза, а когда спустился в гостиную, весь лохматый и злой, как черт, то на пороге увидел Веринею. Она явилась в униформе официантки, очень похожей на ту, в какой я видел ее в день, когда мы встречались в пекарне Мефодия. В руках девушка держала увесистую сумку, и я уже не сомневался, что там оружие некромантов из ордена, и топор она, конечно, не забыла. «Ну что, готов вступить в ряды ордена Феофана?» — спросила Веринея и зловеще сощурилась, оглядывая мое сонное лицо. «Это обязательно делать в 4 утра?» — поморщился я. В этот момент заметил, что штора в окне дома напротив чуть сдвинулась. Соседка наблюдала за мной и моей ранней гостьей. Веринея, кстати, этого не заметила. Она была взбудоражена моим предстоящим посвящением в их орден и уже сгорала от нетерпения. «Ты хочешь увидеть Феофана или нет, Бринер?» «Хочу. Если бы не хотел, то не собирался бы стать сектантом, как ты». Девушка не обратила внимания на мой выпад и загадочно объявила: «Тогда собирайся быстрее. Мы идем в новую пекарню Мефодия. Феофан уже наверняка там». Эпизод 11. Новая пекарня Мефодия находилась теперь в восточной части города. Мы добрались туда на такси, хотя Веринея поначалу собралась идти пешком. Таксистом, кстати, был сотрудник генерала Чекалина, но девушка, конечно, об этом не знала. Я еле забрал у нее сумку с оружием. Она ни в какую не желала доверять мне ни свой топор, ни все остальное, что там лежало. «А как проходит посвящение в члены вашего ордена?» – спросил я, когда мы подходили к небольшому зданию с вывеской «Новая пекарня Мефодия». «Среди посетителей пекарни ты должен узнать Феофана, а потом уже остальные члены ордена проведут вечи насчет тебя», – ответила Веринея так серьезно, что я еще раз убедился, что в некоторых вопросах эта девушка была не просто странной, а очень странной. «А червоточины под новой пекарней вы проверяли?» Не удержался я от иронии. «Ну так, на всякий случай». Веринея покосилась на меня с недовольством. Ей явно не понравилась моя шутка. «Знаешь, что, Бринер, если ты будешь так по-дурацки шутить, то я лично попрошу Феофана, чтобы он тебя послал. И не забывай про мой топор». «Забывать про топор – это твоя проблема, а не моя», – усмехнулся я. Еще одна моя шутка повергла ее в гнев. Она вырвала сумку из моей руки и стремительно обогнула пекарню, чтобы войти через вход для персонала. «А ты заходи через парадную. Так надо, особенно для всяких шутников». Девушка не пустила меня с собой и захлопнула дверь. Я не сдержал улыбки. Веринея злилась, но нравилось мне все больше, вместе со всеми странностями и хибинской ведьмой в предках. Было около 6 утра, однако пекарня работала. Она оказалась круглосуточной, и в это раннее утро тут уже были посетители. Скорее всего, члены ордена, ни за что не поверю, что кто-то пошел бы в субботу в 6 утра за выпечкой и кофе. Я вошел в зал и уселся за свободный столик у окна, но никто не обратил на меня внимания, кроме самого Мефодия, конечно. Толстяк Галим в своем неизменном фартуке и с улыбкой поспешил ко мне, прихватив меню. Кожа на его сером мертвом лице, как всегда, была сшита из 2 половин, и теперь-то я точно знал, что это существо создал дядя Верени. Не знаю, о чем он думал в этот момент, но теперь Мефодий, собранный из кусков мертвых тел, но работящий и приветливый, очень хотел походить на живого человека. Это было видно. «Доброе утро, господин», – поздоровался Мефодий. «Мы очень рады видеть вас в нашей новой пекарне. У нас новое заведение, потому что старое, хотя вы знаете, и мы будем рады угостить вас и отблагодарить за спасение нашей сотрудницы, Верени Ворониной». Галим приготовился записывать в блокнот. «Слушаю вас, господин. Заказывайте хоть все меню. Кофе», — начал я, — «со сливками, без сахара», — тут же дополнил Галим. «Я прекрасно помню, что вы заказывали в тот день. Возможно, вы желаете еще выпечки? Могу посоветовать яблочный штрудель, наисвежайший, по новому рецепту 9 века, и вкус можно дополнить симфонией Чайковского, если вы вдруг захотите. Давненько я не посещал филармонию, поэтому не отказался бы послушать Чайковского вместе с вами». Его улыбка стала шире. «Чайковского не надо», — отказался я и окинул взглядом зал. «А что сегодня заказывают посетители?» Он загадочно на меня глянул. «Мы сегодня всем предлагаем яблочный штрудель, господин. Блюдо дня, так сказать». Я заметил, что все посетители действительно едят именно штрудель. «Ну что же, тогда давайте мне того, что всем. Я сегодня со всеми за компанию». Мефодий кивнул и поспешил за штруделем, а я внимательно посмотрел на каждого посетителя. Итак, за дальним столиком, семейная пара с ребенком лет 10, за соседним, пожилой мужчина в строгом костюме, чуть дальше, худая и неказистая блондинка, за ней, 2 подруги лет 70, а у входа, молодой парень. Был здесь и еще один человек, но его, в отличие от остальных, я знал лично. За столиком напротив сидел сам создатель Мефодия, дядя Верени, Ян Стоянович Воронин. Неизменный череп любовника его жены тут тоже имелся. Некромант поставил череп рядом на стол и заказал ему штрудель, как и себе. Значит, не только Верения верит Феофану, но и ее дядя. Уважаемый человек, высокоранговый маг и профессор, ученый и преподаватель. И это все не помешало ему тоже состоять в секте, то есть, в ордене. Я потер лоб и задумался. Ну и кто из собравшихся Феофан? Выбор большой. Все едят одно и то же, общаются или просто ковыряют десерт в одиночестве, а кто-то даже в компании с черепом. Ладно, поехали. Первым делом я обратил внимание на одинокого пожилого мужчину. Если бы кто-то на моем месте искал Феофана Сказителя, то сначала бы подумал на него, без сомнений. Короткая бородка, строгий взгляд, дорогой костюм, к штруделю почти не притронулся. Он сидел в полоборота и пил чай. Слишком очевидно. Если честно, я не представлял этого человека на трибуне Черной Арены, который бы пришел поглазеть, как сражается персонаж из его же сказания. Он бы лучше сам меня вызвал, чтобы познакомиться. Через ту же Веренею я перевел взгляд на молодого парня, сидящего за столиком у входа. Может, он Феофан, съел половину штруделя, пьет кофе, задумчивый и хмурый, будто готовится к чему-то серьезному, вроде студенческого экзамена, или девушке предложение собирается делать, или наоборот порвать с ней, или у него долги. Вот его было проще представить на черной арене. Но я посмотрел на невзрачную девушку, тоже сидящую в одиночестве. Она, сказитель, если она скрывает свою личность, то нет ничего удачнее выдать себя за человека другого пола. Я нахмурился и посмотрел на двух пожилых женщин. Нет, среди них точно нет Феофана, даже если он скрывается под мужским именем, будучи женщиной. Потому что они обе, гладиаторы, я почуял это почти сразу. Мой взгляд уткнулся в дядю Верени. Профессор Воронин с удовольствием уплетал штрудель и о чем-то говорил с черепом. Он был некромантом, а не пророком, и явно пришел просто посмотреть, что я буду делать. Тем временем передо мной на стол поставили чашку кофе со сливками, без сахара, томным голосом произнесли над моей головой. Это была Верения. У меня даже дежавю случилось. Все точь-в-точь, как в прошлый раз. Девушка подошла ко мне в короткой форме официантки, в фартуке, с приветливой улыбкой и яркими голубыми глазами. «А штрудель?» – спросил я, поднимая на девушку взгляд. «Штрудель будет», – промурлыкала она, наклоняясь ко мне ниже. «Обязательно будет, можете не сомневаться». Я уже ждал, что она снова опрокинет на меня кофе, как тогда, но Верения подвинула чашку ближе ко мне и поинтересовалась. «Ну так что скажете, господин Бринер? Феофан ждет, он с удовольствием позавтракает с вами, если вы его угадаете. А если не угадаю?» Она пожала плечами. «Конечно, не угадаешь. Поэтому я бы на его месте выперла тебя из пекарни, балбес. Но он, скорее всего, устроит тебе еще одно испытание. Слишком ты ему нравишься». Я пристально посмотрел на Веренею. «А если угадаю, ты накормишь меня малиновым кексом?» В конце концов, ее вечно бледные щеки порозовели. «Ты отвлекаешься, Алекс. Тем более сегодня подают штрудель, яблочный». Я усмехнулся. Мне нравилось вгонять ее в краску. «Но я-то хочу кекс, малиновый, Бринер», — зашипела она. «Ты вообще-то на проверке. И, видимо, придется проводить для тебя еще одно испытание, потому что ты... Не нужно еще одно испытание». Я поднялся из-за стола. Я уже понял, кто тут Феофан. Но с кексом мы еще не закончили. Я направился прямо к столику, где сидела семейная пара с ребенком. Мужчина уже было собрался что-то у меня спросить, но я посмотрел мимо него. Мой взгляд остановился на ребенке. Десятилетний мальчик, рыжий, с веселыми веснушками по всему лицу и проницательными зелеными глазами. На его футболке был прицеплен значок с каким-то мультяшным хомяком, на руке пестрели кляксы от чернил. А еще он съел свой десерт и сейчас сидел в ожидании второго. «Привет, Феофан», — поздоровался я. «Ну и как тебе штрудель?» Пацан откинулся на спинку кресла и улыбнулся. «Надо же, догадался, а ты еще круче, чем я думал». Голос у него был бодрый, говор быстрый, а движения стремительные. И все бы ничего, но глядя на этого мелкого сказителя, я никак не мог представить, что вокруг рыжего мальчишки, похожего на хулигана со двора, собрался целый орден. Взрослые люди, даже профессор академии. «У тебя на лице написано, что ты не особо представляешь меня сказителем», — вздохнул мальчишка. «Вообще не представляю». Я подвинул стул от соседнего столика и уселся напротив Феофана. «Но, видимо, ты чего-то стоишь, раз тебе верит столько людей. Как минимум, человек 10 точно. Нас 200», вдруг произнес сидящий с Феофаном мужчина. «А ты будешь 201-й. Это не мой отец, как ты подумал, а мой опекун», тут же представил мужчину Феофан. «Его зовут Захар, он тоже пророк». Он указал на женщину, которая исполняла роль его матери. «Худая блондинка в очках, а это тоже пророк. Она заведующая детского дома, в котором я рос, пока меня не забрал Захар. Ее зовут Нелли». Я внимательно оглядел пацана. Он хоть и выглядел мелким шалопаем, но вид у него был ухоженный и сытый. О мальчике заботились, но как бы я ни удивлялся его возрасту, меня больше беспокоило другое. То, ради чего я и напросился на знакомство со сказителем. Феофан попал под мои подозрения, когда я узнал, что он был на трибунах Черной арены в день моего поединка со Стрелецким. А еще этот мальчик получил рану, когда падал с трибуны во время открытия червоточины. В придачу Феофан лежал в больнице из-за слабости. Верения даже говорила о его обмороке. Все это могло означать, что именно в тело Феофана переселился Волод, когда сбегал из убитого тела Тараса Царева. Но пацана надо было проверить, потому что, кроме него, на трибунах было много народу, и многие из них получили ранения, лежали в больнице и, возможно, падали в обморок. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил я. «Не очень. Нога еще болит», – ответил Феофан. «Но это не повлияет на мой дар сказителя». К нам подошла Верения. Она перенесла мой кофе на стол Феофана, а затем поставила еще два штруделя. Один – мне, второй – мальчику. Тот принялся тут же поедать выпечку, взяв ароматный кусок пальцами. «Значит, не веришь, что я могу быть сказителем?» «Да», – еще раз уточнил мальчик, прожевав кусок штруделя. «Ну и ладно, можешь не верить. Мне хватает того, что ты мертвый князь. Верения же говорила тебе о пророчестве. Проникнет угроза в город на Белом озере в день 40 стрельцов. Будет она невидима и все погибнут, если не узрят ее. Но придет призрак, мертвый князь, на 7-й день, и будет биться в неравном поединке, и победит. Увидит он угрозу и пройдет во чрево пространства и времени, сквозь великие преграды, чтобы свергнуть тьму, и найдет он путь всем во спасение, и объединит он разные стороны. Помнишь такое?» Я кивнул. «Помню. Ну вот, он откусил еще штрудель, прожевал и быстро проглотил. Ты же мертвый князь, призрак и спаситель. И дрался ты, ну просто улет. Крутой чувак, ну просто улет, крутой чувак, серьезно? И это великий сказитель, или это Волод переигрывает? А ты видел еще что-то насчет мертвого князя?» — спросил я. Мальчишка покачал головой. «Пока ничего, но уверен, что что-то обязательно будет. У меня это приходит, как наваждение, внезапно. Это как в трансе», — коротко пояснил Захар. Женщина по имени Нелли кивнула. «А я записываю все, что говорит Феофан во время транса. Сам он помнит только урывками. А могу я глянуть на последние записи?» — попросил я, на что Нелли и Захар хмуро переглянулись. «Да пусть посмотрит, все равно там не про него», — разрешил Феофан, доживав штрудель. «Он уже принят в наш орден и прошел испытание. Да и Верения его на 100 рядов проверила перед этим». Нелли достала из крупной женской сумочки тетрадь, толстую, в твердой обложке, и открыла на середине. «Это последняя запись. Вот». Она ткнула пальцем в одну единственную строчку. Больше на странице ничего не было. Я быстро пробежался глазами по сказанию. Оно было таким, что внутри все напряглось от нехорошего предчувствия. «И явится людям ведьма, пщерь великого зла, и возжелает она величия еще больше, чем имела, и поднимет армию мертвую, и убьет всех соперниц на великом празднике плоти и загробной жизни. И ох, меня сейчас стошнит». Я нахмурился и посмотрел на мальчика. «Если это Волод, то он может делать вид, что выдает сказания. Он может лгать и выдумывать все, что угодно. Люди привыкли верить Феофану на слово. Но если это не Волод, то сказание могло быть правдой. Тогда что это за пщерь великого зла, что за ведьма?» Я покосился на Веринею, потенциальную темную госпожу, потом вспомнил про соседку, тоже ведьму и тоже потенциальную темную госпожу. Возникли некоторые предположения, но пока я отодвинул их подальше, чтобы не терять объективности. Нелли записала все слова Феофана, даже те, которые к сказанию не относились. «И когда это было записано?» — спросил я. «Где-то час назад», — ответил Феофан. «Мы еще не передали информацию знакомым некромантам. Это явно про них, но про тебя ничего нет, даже как-то неинтересно. Про ведьму и черь великого зла выглядит не так круто, как про мертвого князя. Ну ведьма и ведьма. Услышав новое сказание от Феофана, Верения с грохотом уронила поднос с еще одним блюдцем и штруделем. В то же время в квартире над магазином «Мануфактура Севера» Семен уже несколько дней искал ключ к шифру в документах, которые ему дал Бринер, и понял только одно. Это был набор символов, который скрывал не просто какое-то исследование. Здесь имелось послание к тому, кто будет это читать, точно зная ключ. И если сам Бринер, далеко не глупый человек, догадался насчет карты червоточин, то Семен добрался до более серьезного сообщения в этих документах. При том, что расшифровал далеко не все, а только часть. Из этой части записи четко следовало, что темный эфир истончает границу на нулевом меридиане и угрожает всей Палеостороне. Расчеты ученого, сделавшего эти предположения, точно указывали, что если Палеосторона не восстановит чистый эфир на своей территории, то темный эфир поглотит все, и не будет больше людей, они станут мутированными новыми расами, а миллионы просто погибнут. Планета изменится полностью и станет не землей с новыми видами. Не будет ничего старого, а тем, кто захочет выжить и сохранить свое человеческое существование, ничего не останется, как придумывать новые способы жизни. «Дедушка!» — позвал Семен. «Дедушка, я нашел что-то важное». Дед не ответил. Он был внизу, в магазине. Завтра должно состояться открытие, и дед доводил все до ума. Проверял витрины, вывеску, готовил продавцов, отдавал последние распоряжения. Семен изобразил из себя металлического голема без намека на человеческую составляющую и начал спускаться вниз, к деду, но тут услышал, как тот с кем-то разговаривает. «Но если вы хотите заказать у меня меч, именно по своему описанию, то это будет стоить очень дорого. У меня есть средства, господин Троекуров», — ответили ему приятным женским голосом. «Мне нужно хорошее оружие, а у вас, говорят, оно очень даже хорошее. Хм, ну что ж, это заказ серьезный, долгий, но постараюсь сделать за пару месяцев». В голосе деда послышался интерес, даже азарт, и, похоже, посетительница ему понравилась. «До осени я не тороплю», — ответила она, — «и внесу предоплату уже сегодня». «Прекрасно, но позвольте спросить, как мне вас величать?» «Анастасия», — представилась заказчица. Семен чуть наклонился на перила, чтобы увидеть ее. В торговом зале стояла девушка, по человеческим меркам, красивая, рыжеволосая, стройная и очень милая. Эпизод 12. Услышав новое сказание Феофана, Верения уронила поднос. Грохот посуды заставил почти всех обернуться. «Простите». Девушка кинулась собирать с пола все, что уронила. На помощь ей поспешил Мефодий. Сам же Феофан лишь покосился на Веренею и продолжил жевать штрудель, пробубнив с набитым ртом. «Так эфнал, эф то ей мое эфкафание не понравит фя». А вот опекун мальчика, Захар, никак не среагировал на грохот, продолжая изучать меня глазами. Как и Нелли, она лишь убрала тетрадь в сумку и осталась сидеть с невозмутимым лицом. Они как, два цербера, охраняли Феофана. Ну а пацан, доживав второй штрудель и облизав пальцы, поднялся из-за стола. «Мне очень приятно с тобой познакомиться, мертвый князь. Ты правда крутой, но надо провести вечи насчет тебя, а ты пока попей кофе». Стоило мальчику подняться, как все остальные сделали то же самое, как по команде, а потом отправились следом за ним и его опекунами в соседнее служебное помещение. В зале остались только двое, я и дядя Верени. Как только все вышли, он сгреб со стола череп и пересел ко мне. «Хочешь анекдот про гробовщика, Алексей?» «Нет, спасибо, профессор Воронин», — отказался я. «Мне еще с прошлого анекдота смешно, он понял меня по-своему». «Помнится, мы с тобой расстались на не слишком позитивной ноте, Алексей, и на то были причины, сам понимаешь, но вряд ли анекдот про гробовщика что-то исправит. Последний раз, когда мы с ним виделись, он орал, чтобы я не совался к его племяннице и вообще желательно бы сдох под забором. Тогда он считал, что это я убил профессора Басова. Сейчас было видно, что ему стыдно за те слова сгоряча». Профессор Воронин погладил череп, который прихватил с собой, и обратился к нему. «Как думаешь, Юлиан, этот парень действительно мертвый князь из сказаний Феофана?» Он помолчал, будто выслушивая ответ от черепа, а потом кивнул. «Вот и я так думаю. Что ж, так тому и быть. Тогда дам разрешение племяннице, а то она мне все мозги вынесла со своей просьбой». Он посмотрел на меня, внимательно изучая мое лицо, и в лоб спросил, что у тебя с Веринеей. Она мой друг, так же прямо ответил я. Понимаю, что вам это не нравится, но, да, не нравится, перебил он меня. Ты опасен для нее, ты, Бринер, в конце концов. Наш род хоть и отрекся от хибинской ведьмы, но это не отменяет того, что мы потомки горных некромантов. И Верине тоже. А у Бринеров с ними была лютая вражда. Тебя самого ничего не смущает? Я откинулся на спинку кресла и хлебнул кофе. Не смущает. Все, что было, уже в прошлом. Он побарабанил пальцами по черепу. А меня смущает. Но племянница очень просит, чтобы я разрешил ей кое-что насчет тебя. Она хочет, чтобы ты сопроводил ее на бал мертвых этой осенью. В качестве защитника во время ритуала. Она мне покоя с этим не дает. Практически требует. А я знаю свою племянницу. Если она вбила себе в голову, что именно ты должен ее сопровождать, то добьется своего. Я ведь тогда не разрешил ей пойти на черную арену, чтобы посмотреть на твой поединок. И что, она все равно там оказалась, да еще и в червоточину с тобой провалилась. Профессор Воронин недобро нахмурился и добавил.